«Хорошо, Гарри, я приму это к сведению», — легко согласился Дамблдор, понимая, о чем говорит собеседник, ибо его в свое время просветил по этому вопросу один из студентов. «А поговорить я хотел о тебе. Ты сильно изменился за это лето». «Спасибо, я это ценю», — поблагодарил его юноша. «Я много думал этим летом, много размышлял о том, что со мной случилось за последние годы. И просто в какой-то момент ко мне пришло понимание простой вещи, что мое детство закончилось в тот день, когда на первом курсе от моей руки умер одержимый духом Волан-де-Морта профессор Квиреллу. Я понял, что если не повзрослею, не возьмусь за ум, то в один прекрасный момент моя удача от меня отвернется. И моя жизнь, оплаченная жизнями мамы и папы, оборвется, после меня ничего не останется. Тогда я и принял решение измениться, взяться за ум, перестать вести себя как беспечный ребенок, начать учиться, ведь, по словам Сириуса и Ремуса, оба моих родителя отлично учились, я даже нашел одно из писем из Хогвартса, пришедшее маме, и мне стало по-настоящему стыдно, когда сравнил ее результаты со своими собственными оценками. Похвальные стремления. Честно признаться, я даже рад, что ты, Гарри, стал взрослеть раньше, чем твои сверстники, улыбнулся в бороду старик. А почему ты не отказался от турнира, если смог сам найти выход из этой ситуации? Ну, турнир трех волшебников для меня это шанс обучиться по-настоящему сильным заклинаниям, которые пригодятся мне во время новой встречи с Волан-де-Мортом. Просто я не верю, что он добровольно согласится оставить меня в покое, а сейчас у меня появились люди, ради которых действительно стоит с ним бороться, объяснил свое решение Гарри, понимая, что старик ему ни на йоту не верит, но агрессивных действий не предпринимает, словно просто изучает его, оценивает нового игрока в их игре. «Ты имеешь в виду мисс Грейнджер?» — поинтересовался Альбус, наблюдая за тем, что собеседник спокойно относится к подобному вопросу. «Да, ее в первую очередь», — согласно кивнул Поттер, не собираясь скрываться, ибо уже давно решил рушить образ стеснительного, неуверенного в себе парня с кучей комплексов. «Но кроме нее есть друзья, за которых стоит сражаться и побеждать. Отрадно это слышать, но ты ведь понимаешь, что твое участие в турнире подстроено не случайно», продолжал задавать вопросы Дамблдор, словно пытаясь что-то для себя решить. «Понимаю, по всей видимости, в этом году меня ждет очередная встреча с Волан-де-Мортом», без каких-либо сомнений ответил Гарри, не понимая причин хорошего настроения директора, что наводило его на мысль о том, что его умозаключение о возможной подставе этого человека было недалеко от истины. «Теперь я действительно вижу, что ты повзрослел, Гарри. Мне многое нужно тебе рассказать, но не сейчас и не в ближайшее время, ибо для того, чтобы мой рассказ не был голословным, мне придется собрать некоторые доказательства», погладив по голове севшего ему на плечо Феникса, проговорил директор. «Думаю, к концу года у меня это получится сделать. Если вы считаете, что так нужно, то я готов подождать», проговорил выбитый из колеи происходящим Поттер. Ему явно не хватало опыта использования знаний, которые ему достались от отца и деда, чтобы понять причины такого поведения Дамблдора. Тот был слишком матерым и опытным для него противником. «Вот и хорошо. Кстати, Гарри, ты ведь не будешь возражать, если я после Рождества дам тебе несколько личных уроков?» — поинтересовался верховный чародей Визингамота. «Я буду только рад поучиться у такого мага, как вы», — легко согласился на это предложение юноша, понимая, что у Альбуса, который по силе был равен архимагам его мира, есть чему поучиться. «После каникул я сообщу тебе, где будут проходить наши занятия. Не буду больше тебя задерживать, я уверен, мисс Грейнджер уже начала волноваться из-за твоего долгого отсутствия», проговорил Альбус. «Доброй ночи, Гарри, буду ждать». «Доброй ночи, директор Дамблдор», попрощался с будущим учителем Поттер, в уме прикидывая, что хочет рассказать ему этот человек, и что получится узнать от него на их занятиях. Дамблдор же, проводив взглядом молодого человека, откинулся на спинку кресла, и впервые за много лет по-настоящему улыбался и радовался. Более чем 10 лет трудов, наконец, стали приносить плоды. Юноша летом смог каким-то образом уничтожить или поглотить заготовку Крестража, засевшую в его шраме в ночь убийства родителей, о чем свидетельствовало поведение Фаукса, который не ощутил в мальчике куска второй души, как это было ранее. О том, что он именно поглотил осколок души Тома, говорила резко возросшая магическая сила юноши, о чем в тот день указали настроенные на него приборы. Это одновременно, по всей видимости, сказалось и на умственных способностях Гарри, который почти все лето был занят подготовкой к поездке в Хогвартс, о чем свидетельствовали донесения его людей, наблюдавших за ним, и его действия по приезду в замок. В свое время директор перелопатил огромное количество различной литературы в поисках способа избавить младенца от этой отвратительной вещи, но нигде не было даже зацепки, как это сделать, не навредив живому носителю подобной вещи. И даже убийство младенца, чьими бы ни было руками кроме руки самого Тома, не смогло бы уничтожить Крестраж. Именно тогда им был придуман план вырастить героя, который должен будет пожертвовать собственной жизнью ради будущего Англии. И верховный чародей Визингамота принялся за его осуществление, спрятав младенца в мире маглов, оградив его от всех желающих убить или получить последнего Поттера в свои загребущие ручонки. Даже пришлось позволить Министерству магии засадить Сириуса на долгие 12 лет в Азкабан. Правда, теперь предстояло заняться оправдательным процессом, дабы доказать Гарри и самому себе, что он хоть и играл его жизнью, но делал это для блага Англии. И, когда появилась возможность при этом сохранить ему жизнь, он ею воспользовался. Альбус был крайне рад, что самый отвратительный вариант развития событий и план действий, основанный на нем, теперь можно смело выкинуть в мусорное ведро. Он совершенно не желал губить жизнь юного Поттера, который мог стать настоящей надеждой для умирающего мира магической Англии. Теперь было главным не повторить ошибки, допущенные с Ридлом, и подучить самого парня и его окружение, а заодно и начать давить на министерство с целью увеличить число учеников, часть которых из-за разных дискредитирующих законов и директив была вынуждена учиться за границей, а также дисциплин, и найти действительно хороших преподавателей для них. Директор также был уверен, что Том возродится в любом случае, и теперь стоило позаботиться о том, чтобы Гарри смог его победить сам, дабы стать новым великим светлым волшебником в глазах магов и повести их в новое будущее. И будущее это будет интересным, ибо уже сейчас юноша уверенно ломал устоявшиеся в Хогвартсе за последние 40 лет устои. Он легко смог сплотить часть студентов, имеющих общие интересы, быстро нашел общий язык с гостями Хогвартса и втянул их в повседневную жизнь замка. Владимир, с которым Альбус несколько раз общался ранее, лестно отзывался о юноше, сказав, что тот сумел сделать то, что не удавалось ни ему, ни его предшественнику, а именно, помочь Краму найти свою стезю. Тот, за время обучения в Дурмстранге слишком часто менял свои планы на будущее, бросаясь из одной крайности в другую. Мадам Максим была просто в восторге от Поттера, которому удалось повлиять даже на мисс Делакур, и теперь девушка вместе с остальными студентками Шармбатона планировала последовать совету подруги юноши и организовать уроки этикета для студентов Хогвартса. Все это еще больше убеждало директора заняться настоящей подготовкой парня к предстоящему сражению с Волан-де-Мортом. Гостиная Гриффиндора. Вечер того же дня. Гарри, вернувшись в гостиную, застал Гермиону за любопытным занятием, а именно, в попытках отбиться от просьб Рональда проверить его эссе по трансфигурации Изати. Девушка же, занятая собственными домашними заданиями, уверенно раз за разом отказывала ему, аргументируя свой ответ тем, что ей нужно закончить собственное эссе, и что ее не волнует, что он может опоздать на очередной вечерний матч, ибо нужно было готовиться заранее, а не в последний момент. «Гарри, дружище, пожалуйста, помоги», — взмолился Рыжик, завидев подходящего к ним друга. «Ты ведь можешь проверить хотя бы мое эссе по Зати? Тонкс обещала завалить меня отработками, если я еще раз сдам ей такое отвратительное эссе», и МакГонагалл ее в этом поддержала. «Хорошо, я проверю твое эссе по Зати, а ты пока оставь в покое Гермиону», присаживаясь за столик рядом со своей невестой, согласился юноша. «Ты меня спас», — облегченно улыбнулся Рон. «Кстати, я хотел поблагодарить тебя за то, что ты порекомендовал Алисе взять меня с собой на уроки мастерства к Краму, и за то, что ты позволил взять молнию для этих занятий». «Ни за что, Рон, ведь на то мы и друзья, чтобы помогать друг другу», вчитываясь в не очень разборчивый почерк Уизли номер 6, проговорил молодой человек. «Но помни, если с ней что-то случится, я тебя прикопаю под гремучей ивой». «Гарри», недовольно шикнула на него Гермиона, тыкая в бок, заставив тихо посмеиваться Рыжика, который уже сумел заставить себя привыкнуть к мысли, что его друзья стали значительно ближе друг к другу. В его памяти тут же всплыл недавний ночной разговор с Поттером. Тогда в субботу Гарри вернулся в комнату довольно поздно, стараясь не шуметь, занял свое место. Но Рон, которому не спалось, увидел его возвращение и решил поговорить о том, где тот пропадает, и почему в последнее время все больше времени проводит за книгами и в компании Гермионы. Разговор получился коротким, крайне неожиданным, дав много пищи для размышлений самому Рону. Как оказалось, Гарри перевелся с прорицания на древние руны и арифмантику и теперь вынужден готовиться к экзаменам по этим предметам за предыдущий год. На вопрос, почему он это сделал, Поттер ответил, что хочет быть достойным памяти своих родителей, что ему хочется сполна оправдать их надежды, которые они возложили на него, без раздумий отдав за него свои жизни. На вопрос об общении с Гермионой, ставшим очень близким, он просто ответил, что влюбился в нее, чем поверг Рона в полнейший шок, ведь их подругу, на его личный взгляд, нельзя было назвать очень красивой и привлекательной, особенно на фоне других девушек, о чем он сообщил другу. На что Гарри лишь посмеялся, пообещав с утра показать Уизли один интересный альбом с фотографиями, добавив, что внешняя красота не самая главная причина его чувств к девушке, и больше всего в ней он ценит верность. Следующим утром, после завтрака они вдвоем сидели, изучая привезенный от Дурсли альбом с детскими фотографиями матери Гарри, которую Рыжик также не смог назвать писаной красавицей. Но его мнение изменилось, когда они дошли до фотографий Лили на 6-м и 7-м курсах, где та буквально изменилась до неузнаваемости. После этого Рон потратил много времени, наблюдая за друзьями, сидящими вечерами в гостиной факультета за работой над эссе и подготовкой Поттера к предстоящим экзаменам, и у него возникло ощущение, что тем хорошо было бы и вдвоем, но они все свободное время проводили с ним и другими ребятами с факультета. В первый же день недели, вечером, сидя с ребятами и наблюдая за стихийно образовавшимся шахматным турниром, Гарри вообще всех удивил, сообщив, что Крам согласился дать всем студентам Хогвартса несколько уроков полетов на метле, и даже предложил сыграть несколько матчей против ребят из Дурмстранга. Во вторник вечером после первого похода на эти занятия и расстройства Рона по поводу того, что ему не удалось сыграть из-за отсутствия нормальной метлы, позволил воспользоваться подаренной Сириусом молнией, но с клятвенным заверением самого Уизли, что он не повредит ее. «Гарри, я же тебе говорила уже не один раз, чтобы ты перестал шутить подобным образом», продолжала тем временем негодовать Грейнджер, всем своим видом показывая степень своего недовольства шутками друга. «Гермиона, я больше не буду», попытался заверить ее Гарри, но явно не очень успешно, ибо Грейнджер тут же стала бить друга попавшейся под руку подушкой. «Поттеры, а ну хватит», прикрикнула на парочку староста, чем заставила девушку опомниться, смутиться и усесться обратно за свое эссе, спрятаться за горой свитков и учебников. «Вы и так уже первокурсников запугали своими вечерними выступлениями». Остальные же собравшиеся тихо улыбались, понимая, что завтра подобная ситуация повторится, а девушки же стали шептаться на тему, почему Гермиона не стала возмущаться, когда Катрин назвала их с Гарри общей фамилией. Конечно, парочка старшекурсниц в курсе причин подобного поведения этой парочки, ибо нормально общались с наименее одержимым идеями того, кого нельзя называть слизеринцами, которые предпочитали не делиться информацией, касающейся древних и благородных родов во всеуслышание, и в отличие от Рона прекрасно поняли мотивы поступка Гарри в поезде. «Кстати, Гарри, почему ты передал свою вторую путевку в турнир Седрику Дигарри?» – поинтересовался Николас, семикурсник их факультета, бросавший свое имя в кубок. «Почему никому-нибудь из нас? Ну, просто Пуффендую последние годы всегда не везло и они не могли похвастаться успехами в чем-либо. Вот я и решил дать будущим студентам причину для гордости за собственный факультет, ибо, даже если Седрик и не выиграет, сам факт участия даст студентам этого факультета больше уверенности и веры в себя, и соревнования за кубок школы и Квиддича станут значительно интереснее», начал объяснять Гарри. «Да и сам Седрик, хороший парень, мне довелось с ним побеседовать, когда мы добирались до портала на финал Кубка мира по Квиддичу. А почему ты не отдал и второй контракт кому-то еще?» — поинтересовалась Алисия, отрываясь от своего эссе по зельям. «Кто-то из вас желает повстречаться с Волан-де-Мортом вместо меня?» — спокойно спросил Гарри, наблюдая за реакцией всех собравшихся в гостиной, большинство при этом имени вздрогнуло, Лишь первокурсники из числа обретенных не понимали причин подобной реакции, да Гермиона, которая уже видела часть возможностей Поттера, осталась спокойной. «С чего ты взял, что тут замешан тот, кого нельзя называть?» – спросил ли Джордан, первым оправившись от услышанного. «Об этом я могу вам всем рассказать, только после того, как каждый принесет клятву неразглашения. Кто не готов на подобный шаг, лучше просто поверьте мне на слово», – решил посвятить всех собравшихся в тайну своих приключений Поттер, а заодно посмотреть, с кем из гриффиндорцев можно будет работать на перспективу, и кого из них можно задействовать в его плане по спасению будущего магической Англии. «Что именно мы должны будем не разглашать?» – поинтересовалась Сара, одна из трех девушек-семикурсниц Гриффиндора. «Все, услышанное от меня о происшествиях, случившихся за последние 3 года, самую полную, неприукрашенную версию», – пояснил этот момент парень. Давать ответ сразу никто не спешил. Старшекурсники же, посовещавшись, решили, что всем, кто не закончил 3-й курс, лучше даже не слушать рассказ Поттера, и тех оперативно отправили по спальням после обширного и красочного объяснения последствий принесения подобных клятв и нарушения он их от Софии Тернер, бывшей старостой девушек. В итоге только 2 человека отказались от клятвы, просто сказав, что поверят Поттеру на слово, но не желают слушать историю его злоключения и предпочтут просто пойти пораньше спать. После этого несколько семикурсников и присоединившаяся к ним в познавательных целях Гермиона принялись за составление подробного текста клятвы. Близнецы, прихватив с собой Лейрона, отправились на кухню за едой. Оставшиеся же неудел вернулись к своим недописанным эссе и недоученным конспектам. Спустя час все было готово, и ребята по очереди зачитывали текст клятвы, после чего усаживались за стол, созданный кем-то из старшекурсников и заставленный едой, в ожидании начала рассказа о приключениях парня. Едва с этим было покончено, Поттер, встав со своего места, поклялся магией рассказывать только правду, после чего зажег на своей палочке люмос и приступил к рассказу, который мелкими деталями дополняли Рон и Гермиона. Время приближалось к полуночи, когда Гарри закончил рассказ обо всем, что с ним случилось в стенах Хогвартса, и по просьбе ребят постарше даже наколдовал патронус. Взмахнув палочкой и произнеся заклинание, молодой человек выполнил просьбу. Огромный серебряный олень, вырвавшись из палочки, сделал круг по воздуху под потолком комнаты в поисках противника, но, не обнаружив его, развеялся. После подобной демонстрации вопросов ни у кого не возникло, зато пищи для размышлений оказалось более чем достаточно, и все разошлись по своим комнатам. Исключение составили несколько парочек, помимо Гарри и Гермионы, которые, навесив на себя чары приватности, что-то обсуждали между собой. Поттер же из этого спонтанного мероприятия сумел извлечь немало выгоды. Тут и полная поддержка старших ребят курса, и их желание научиться действительно полезным чарам вроде патронуса, что означало в скором времени пусть и незначительное, но повышение уровня силы и пополнение арсенала заклинаний гриффиндорцев. И это не могло не радовать, так как в будущем те из них, кто не имеют отношения к действительно сильным и влиятельным кланам, смогут стать основой для его собственного союза, причем упор ему предстояло делать именно на выброшенных на обочину обретенных волшебников, ибо рода принимали девушек в свои ряды значительно охотнее, чем парней. Глава 8. Снейп, Крам, Фламель. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. 9 сентября 1994 года. Утро пятницы началось для Гарри с привычных утренних занятий, пробежки и зарядки. Гермиона, поднятая с постели охотницами Гриффиндора, также присоединилась к нему, но была явно не в духе после ранней побудки. За неделю число ранних пташек, бывавших на их пробежках, стало медленно увеличиваться. Что именно способствовало этому, сказать было сложно. То ли многих привлекали иностранные гости, то ли они были вдохновлены их примером. Гермиона занималась вместе с Алисией и Кэтти, а Поттер внимательно посматривал на студентов Дурмстранга, устроивших поединки один на один, правда без магии. Но и в этом случае было на что посмотреть, ибо сражение шло на равных и на приличных скоростях. Завтрак проходил в мирной обстановке, практически в тишине, что было совсем не свойственно для стола алознаменного факультета. Причиной тому служила разгневанная староста девушек, который достался нагоняй от МакГонагалл за ночные посиделки в гостиной факультета по случаю дня рождения кого-то из семикурсников, оставленный после него бардак и парочку шестикурсников, отправившихся после завершения празднования гулять по замку, и закономерно попавшихся Снипу. Минерва же за свое испорченное с утра пораньше настроение сорвалась на старостах, влепив тем по дню отработок под ее личным контролем на ближайшие выходные, а старосты отыгрались на всех остальных. Первым в расписании занятий четвертого курса Гриффиндора стояло совместное со Слизерином зельеварение, так что они дружной толпой отправились в подземелье к кабинету с ней поожидать начала занятий. Закинув сумку невесты себе на плечо и взяв ту под руку, Поттер последовал за остальными, попутно размышляя над своим отношением к профессору, ведущему данный предмет. Северус не вызывал у него никаких особых эмоций, как положительных, так и отрицательных. Даже если не вспоминать о поступках этого человека в другом мире, здешний Снейп был всего лишь жалкой пародией на своего двойника. Нерешительный, зацикленный на детских обидах человек, не способный двигаться дальше, не добившийся никаких серьезных результатов где-нибудь, кроме зельеварения, ни в обучении студентов, ни в общественной, ни в личной жизни. Так что молодому человеку уже не первый раз приходилось размышлять над тем, как себя вести с ним, и каким вообще может быть их взаимодействие. Никакого решения, кроме как ограничиться отношениями учитель-ученик, Гарри не видел, о чем даже несколько раз вел разговоры с МакГонагалл. Многое в этом плане зависело и от Зельевара. Если тот попытается оскорблять его отца, то конфликт однозначно возникнет, что могло закончиться совсем плачевно. Конфликт между мастером зельеварения и мастером артефакторики мог закончиться смертью обоих. Столпившиеся у входа в учебный класс зельеварения студенты двух факультетов предпочитали делать вид, что не видят друг друга. Даже Рон, предупрежденный МакГонагалл о том, что, если он устроит очередную ссору с представителями зеленого факультета, то до конца месяца будет сидеть на отработках, предпочел уставиться в собственные конспекты позади. У него возникли неожиданные проблемы, ибо профессор Тонкс не допускала к практическим занятиям студентов, не сдавших ей зачет по теории. Итог оказался закономерным: из всего их потока лишь 10 человек смогли сдать теорию по трем предыдущим годам. На Гриффиндоре это удалось сделать только Гермионе, которая сдала благодаря своему увлечению книгами и тяге к новым знаниям, и Поттеру, который просто помнил теорию по предыдущему миру. Снейп явился за несколько секунд до звонка, жестом указав студентам следовать в аудиторию, двери которой открылись по взмаху его руки. Сам мужчина внутрь прошел только после того, как все студенты расселись, внимательно осматривая, кто и с кем сел. Гарри, севший в пару к Невиллу, явно заставил Северуса задуматься об уходе с занимаемой должности, что всего на мгновение промелькнуло в его глазах. Он был краток, предельно спокоен и собран, на Гарри больше даже не взглянул, после небольшой вступительной речи раздал всем листы с заданиями по материалу предыдущего года. Молодому человеку в них ничего сложного не нашлось, ибо с теорией он благодаря стараниям мамы был знаком на отлично, все проблемы были в практической части данного магического искусства. Сварить хоть сколько-нибудь качественное зелье у него даже при доскональном следовании рецепту никогда не получалось, и все обычно заканчивалось либо взрывом, либо троллем за сдаваемый образец. Северус же, наблюдая за студентами, усердно пытающимися вспомнить материал прошлого года, размышлял над разговором, состоявшимся у него накануне с Минервой. Заместитель директора уведомила его, что, если он продолжит вести себя, как в предыдущие года, то вылетит с работы уже через месяц, и в этот раз ему не помогут ни Альбус, ни Люциус. Свою уверенность женщина подкрепила копиями оценочных листов Соф и Жаба, по которым было можно с уверенностью сказать, что за время его работы в Хогвартсе уровень знаний по данной дисциплине сильно упал. Дамблдор ее в этом вопросе поддержал и даже просил подумать над идеей взять личных учеников для подготовки их в мастера зельеварения. Ко всему прочему, женщина обещала испортить ему жизнь, если он вздумает продолжить свои нападки на младшего Поттера. Как относиться к юноше Снейп не мог понять даже для самого себя, ибо после летних каникул тот изменился до неузнаваемости. Это стало понятно мужчине в самый первый день Нового года, когда он попытался влезть в голову к Гарри, а наткнулся на защиту, которая была равна его собственной, и ко всему прочему еще и обладала поразительным свойством тянуть силы из использующего легилименцию. К тому же изменилось отношение самого парня к нему, и теперь тот без видимых проблем обращался к нему в соответствии с правилами школы, и даже одергивал своего извечного дружка Уизли, если тот позволял себе слишком громкие и откровенные высказывания в адрес Зельевара. Справились с заданием они за половину времени, отведенного на занятие, приступать к варке даже самого простого зелья не было смысла, так что Северус решил начать проверять работы студентов, попутно разбирая с ними допущенные тем или иным студентам ошибки. Эффект от подобного спокойного объяснения ошибок и непредвзятого назначения баллов был феерическим, о чем профессор мог судить, даже не используя свою возможность считывать поверхностные образы мыслей учеников. Но удержаться от подобного соблазна он не смог и воспользовался своим магическим даром. Результат его повеселил, оба факультета дружно решили, что с ним случилось помутнение рассудка, или его подменила собой профессор Тонкс, проделывавшая подобный трюк на трансфигурации. Гарри Поттер, развернув очередной свиток, прочел вслух имя и фамилию его составителя. «Хм, вы меня приятно удивили, мистер Поттер, ни одной ошибки. Могу вас поздравить с первым честно заработанным превосходно. Благодарю, профессор Снейп», — отозвался молодой человек, поднявшийся со своего места, как только преподаватель озвучил его имя, и совершенно не обращая внимания на тон профессора. Теперь среди студентов появилась четкая уверенность, что перед ними Тонкс, ибо почти все, за исключением Гринджер, не ожидали подобного поведения от Поттера, зная его предвзятое и негативное отношение к Зельевару. Остаток занятия прошел в рабочей атмосфере, к которой все легко и быстро привыкли. После его окончания Северус решил побеседовать наедине с мальчиком, который выжил, дабы прояснить ситуацию, и после этого продумать свою модель поведения с этим парнем. Разговор получился на удивление коротким, но продуктивным. Гарри легко согласился не создавать проблемы и в дальнейшем придерживаться вежливой манеры общения в обмен на обещание не оскорблять память его отца. Услышав согласие Зельевара, юноша, быстро попрощавшись с ним, покинул аудиторию, направляясь на зати. На занятии он едва успел, ибо перерыв был довольно короток, а лестницы не хотели переносить его к входу в нужный коридор. Тонкс уже была в аудитории и занималась проверкой списка присутствующих, не желая терять на это время на самом уроке. Все четыре курса были разбиты ею на три группы, по уровню готовности. Первая занималась сдачей теории и была наиболее многочисленной. Второй была группа, сдавшая теорию и занятая отработкой практических заданий. В третьей были студенты, назначенные ассистентами молодой преподавательницы. Они занимались приемом теоретической части, пока сама девушка работала со второй группой. Первый час занятия был посвящен повторению изученного и его практической отработке, второй же профессор Тонкс отводила на изучение нового материала. Кто мне скажет, для чего предназначено заклинание Харитус и Паря? Начало второй час с вопроса по одному из довольно редких заклинаний профессор. Да, мистер Уизли. Это заклинание превращает человека в хорька, отчеканил Рон, заучивший тему предстоящего занятия. Верно, один балл Гриффиндору за ответ. Кто мне скажет, каково его практическое предназначение? Прохаживаясь по классу, спросила девушка. Желающих ответить не нашлось, даже Гермиона, наученная горьким опытом общения с данным преподавателем, предпочитала услышать ответ в исполнении кого-нибудь другого. «Мисс Паркинсон, я не могу назвать практического применения для данного заклинания кроме шутки, с целью которой было изобретено данное заклинание», — ответила Пенси, явно боясь, что ученица грюмо продемонстрирует действие данного заклинания на ней. «Отчасти верно, садитесь. А вы что скажете, мистер Поттер?» — обратилась к парню преподавательница. «В бою данное заклинание может помочь справиться с более сильным противником, если будет применено в удачный момент. Такого мага легче пленить или убить, ибо оказать сопротивление он будет не в силах. Также оно может помочь сбежать из плена. Размеры хорька невелики, и он легко сможет покинуть многие камеры заключения», — проговорил молодой человек, озвучивая на ходу придуманную версию, ибо с подобным заклинанием в прошлой жизни он не сталкивался. «Это уже ближе к истине, и вполне применимо в реальной жизни, хотя заклинание и является действительно шуточным», — кивнула Тонкс, давая Гарри знак сесть на место. «Запомните раз и навсегда, любое заклинание может стать смертельным, все зависит от намерений, с которыми его использует маг. Даже банальный люмос может стать причиной смерти, если им ослепить противника, например, наверху лестничного пролета. Ко всему прочему, данное заклинание действует не только на человека, но на любое живое существо, превосходящее размером обычного хорька. Так, что на следующем занятии мы будем практиковаться в его применении на кроликах. А сейчас записываем формулу и зарисовываем схему движения палочкой. После этого девушка начала подробное объяснение действия нового заклинания, стараясь донести до учеников последствия его неправильного исполнения. Такие последствия без помощи высококвалифицированного медика было просто невозможно снять. Отработкой данного заклинания без моего письменного разрешения заниматься запрещено. Пойманный на его использовании получит 2 месяца отработок и лишит свой факультет 1000 баллов, довела до сведения Тонкс. Как только прозвенел звонок, оповестивший об окончании занятия: «Мистер Поттер, мисс Грейнджер, задержитесь. Вы что-то хотели, профессор?» – поинтересовалась Гермиона, как только аудитория опустела. «Да, мисс Грейнджер, я хотела предложить вам и вашему другу помощь в более глубоком и продвинутом изучении зати», – пояснила причину своей просьбы профессор. «Это не моя личная инициатива, а просьба директора». «А почему директор попросил именно вас?» – осведомилась девушка, вопросительно взглянув на молчавшего Гарри. «Я прошла полное обучение на Аврора, являюсь личной ученицей Аластера Грюма. Больше меня в замке о применении боевых заклинаний знают только Дамблдор, Снейп и Флитвик. Первый сейчас недоступен, часто находится за пределами Хогвартса, со вторым сам Гарри, я так думаю, не захочет работать», – на это тот кивнул. «С третьим придется долго договариваться и идти на серьезные уступки», — прояснила ситуацию Нимфодора, расхаживая по комнате. При этом из движения исчезла всякая неуклюжесть. Место им уступили выверенные и отточенные до автоматизма плавные и быстрые движения. «Мы согласны», — ответила Гермиона, переглянувшись с женихом. «Где и когда будут проходить занятия?» «Каждую среду и пятницу, начиная со следующей недели, я подберу подходящий для этого класс», — ответила Тонкс, садясь за свой стол, палочкой разбирая кучу свитков с эссе старших курсов. «Поспешите на обед, я и так вас двоих задержала. Удачного дня!» Попрощавшись с профессором, парочка отправилась в большой зал подкрепиться, у них еще по расписанию стояли занятия по арифмантике и древним рунам. После занятий же предстояло встретиться с Дафной и обговорить место и время встреч. Затем Гарри планировал начать восстановительные работы энергетических линий Хогвартса, так как Дамблдора в этот день в замке точно не должно было быть. «Черное озеро, корабль Дурмстранга». Виктор шагами мерил выделенную ему каюту, мало отличавшуюся от остальных, разве что парочка артефактов, отданных отцом перед самым отъездом для поддержания связи с домом. Молодой человек был погружен в раздумья относительно вчерашнего происшествия с кубком огня. Он точно знал, кто подкинул в тот один из свертков с именем Гарри Поттера, и это настораживало. Волков для него был темной фигурой в одночасье, без каких-либо предпосылок занявший место Каркарова, умершего в страшных муках от сильнейшего многосоставного яда. Владимир был странным, но очень сильным магом, державшим всю школу в ежовых рукавицах. Он не считался ни с какими заслугами, полученными студентами во времена Каркарова. Именно под его напором в школу стали приглашать больше колдунов и магов с Востока, отказавшись от услуг английских и немецких волшебников. Иногда Виктору казалось, что вокруг происходит что-то странное, не касающееся его напрямую, но обещающее серьезно усложнить жизнь. От дальнейших мыслей его отвлек стук в дверь каюты. «Открыто», — почти сразу ответил Крам, усаживаясь на свою кровать. «Не отвлекаю?» — поинтересовался возникший в дверном проеме Волков. «Нет, директор, не отвлекайте. Что-то случилось», — осведомился чемпион Дурмстранга, понимая, что директор заглянул к нему для серьезного разговора, о чем говорили наброшенные на каюту заклинания приватности. «Хочу услышать твое мнение о младшем чемпионе Хогвартса», — усаживаясь на единственный стул, проговорил Владимир, пристально наблюдая за собеседником. «Умный, упертый, образованный, легко ориентируется в традициях магических родов, при этом также знаком и с миром обычных людей. Силен, уже сейчас превосходит меня на голову по магической мощи, но практически не контролирует ее. Независим, в будущем может высоко забраться, если пожелает, но у меня сомнения на этот счет», — проговорил Виктор. «Зачем вы подкинули его имя в кубок? Довольно схожие с моим впечатлением об этом мальце. Но знаешь, оно совершенно не сходится с тем, что мне дали наши перед отправкой сюда. Словно кто-то подменил этим летом знаменитого мальчика, который выжил», — усмехнулся Волков, выкладывая на стол папку с документами. «Ознакомься на досуге. Они хотят, чтобы ты наладил с этим парнем нормальный контакт. По всей видимости, у старших относительно этого Поттера свои большие планы. А насчет того, зачем я подкинул свиток с его именем в кубок, просто был приказ самого верха, и я его выполнил, так же как и ты в последней игре». Виктор молча слушал директора, раздумывая над тем, во что вляпался по собственной неосторожности и юношескому максимализму, желая помочь своему роду. По правде сказать, иного выбора-то у его семьи просто не было. Пришлось пойти на сотрудничество с одним из старинных русских магических родов, и всю свою оставшуюся жизнь он будет расплачиваться служением этой семье, но его дети и внуки смогут жить нормальной жизнью, и род Крам не прервется на нем. «Хорошо, я все сделаю», — коротко кивнул ловец, погружаясь в раздумья, что от него могут потребовать дальше старшие. Убить лорда магии рода, причем практически исчезнувшего, это преступление, за которое простым откатом не отделаешься, за это светит родовое неснимаемое проклятие. «Ты не хмурься, Витя, вредить юноше и убивать Поттера тебе не придется, не заинтересованы в этом старшие. У стариков на этого юнца какие-то другие планы», словно прочтя мысли, проговорил Волков. «Это как-то связано с их здешним темным лордом. По всей видимости, старшие опасаются, что тот своими действиями развяжет Третью мировую войну, и Европе придется отдуваться или еще хуже опять обращаться за помощью к русским». Виктор на это лишь сдержанно кивнул, понимая, что даже если Владимир знает больше, с ним он делиться информацией не станет. Не дорос он еще до полного доверия со стороны старших, да и род Волковых ему пока доверяет лишь отчасти, ждут официальной свадьбы, дабы по всем правилам принять Крамов как младшую ветвь своего рода. Наладить нормальное общение с Поттером для него было не проблемой, парень и сам был не прочь иметь в товарищах мировую знаменитость, даже смог договориться с ним о проведении уроков для здешних студентов. Конечно, сделал это Крам не просто так, а за кое-какую информацию относительно замка, вернее, места в нем, где он бы смог тренироваться в использовании любых заклинаний без опасения быть обнаруженным. Местные законы вызывали недоумение у обеих делегаций, прибывших в Хогвартс, но проблемы с английским министерством магии были никому не нужны. Для налаживания более дружеских отношений с Гарри ему просто оставалось не наделать глупостей.